Первый пользователь. Книга 6. Глава 1. Аня ходила по маленькой камере, с крошечным, буквально тюремного вида окошком под потолком, и вспоминала о том, как же все докатилось до того, что она оказалась в плену. Выглядящий сначала очень обходительным парень, после ее отказа выдать деньги, подошел ближе и со скучающим выражением лица, воткнул в живот растущее из кулака лезвие, прокрутил, выдернул и спокойным, ровным тоном прошептал, наклонившись к скорчившейся от боли девушке. «Понимаешь, Анна, твоя проблема в том, что короне очень нужны эти деньги, а твое так называемое бессмертие, на самом деле, твоя же величайшая слабость. Без личной силы ты просто выращенный на заклании кролик. Посмотрим, насколько тебя хватит и как долго ты сможешь сопротивляться». И резко дернув рукой на себя, вытащил окровавленный клинок, бросил взгляд на зажимающую рану девушку и походу взмахнул лезвием. Мир закрутился, завертелся перед гаснущим взором девушки, и последнее, что она заметила, было ее падающее тело, фонтанирующее кровью из отрезанной головы. И она уже не видела, как брезгливо отерший об ее одежду выдвижной клинок, парень ногой, ударом в лицо отопнул в угол ее голову и уселся на корточки, приняв с интересом наблюдать за развитием событий. Несмотря на то, что коммуникатор с ее руки сняли и он сейчас находился в инвентаре у наследного принца, через некоторое время в углу, за его спиной, из отрезанной головы начало прорастать обнаженное тело, будто печатаемое на 3D принтере. И главное, что на левой руке вновь оказался коммуникатор с браслетом, восстановивший себя на ее конечности. Девушка открыла глаза, моментально оценила обстановку и, активировав костюм, вскочила на ноги. Заметивший неладное парень, так и глядящий на окровавленное тело, только начал поворачиваться, когда ему в спину прилетело несколько воздушных пуль, дырявящих его тело насквозь. Так и не успев вскочить, он завалился на ее тело и затих. Аня судорожно начала метаться по комнате, ища выход, когда за ее спиной вновь раздался голос, с появившимися нотками насмешки. «Очень интересная способность. А что, если голову разрезать на две идеально ровные части? Откуда тогда начнется восстановление?» И с хрустом разминающий плечи парень встал, одним движением сорвав с себя рубашку, под которой оказались зарастающие прямо на глазах раны. «Вот это регенерация, не то что твоя поломанная поделка», — бросил он. Запаниковавшая блондинка вытянула вперед обе руки и начала стрелять, стараясь попасть по внезапно оказавшейся юркой цели. Принц, пусть и с трудом, но уворачивался от пуль, летящих с высокой скоростью, и уже через секунду оказался рядом, со всей силы ударив лезвием по вытянутым конечностям. Броня сдержала урон, и он, слегка удивившись, пропустил выстрел в упор, проделавший в нем еще одну дыру. Отшатнулся, рефлекторно зажимая ее, получил еще несколько попаданий в грудь и, будто бы придя в себя, взревев, бросился на Аню, уже не стараясь увернуться. Получил прямое попадание в челюсть, оторвавшее ее, затем следующее в лоб и немного поплыл, как боксер на ринге, но оказался слишком близко и подгреб ее под себя, навалившись сверху и выкрутив руки. Уже в клинче, заливая ее лицо кровью и начавшей регенерировать челюсти, начал бить своей головой в закрытый шлем блондинки и, немного придя в себя и восстановившись, схватил ее уже гораздо увереннее, зафиксировав конечности. Сплав из чертовски твердого металла в черепе, добыли в портале. «Правда, хорошая штука», — ответил он на ее незаданный вопрос. «Держит прямое попадание в упор подкалиберного снаряда. Было чертовски больно имплантировать его, но теперь мозги надежно защищены», — проговорил он, пыхтя и заламывая бешено сопротивляющуюся девушку. «А ты резвая штучка. По-хорошему, нужно бы твои крылышки подрезать». И, высвободив одну свою руку, начал размеренно наносить удары лезвием в одну и ту же точку, с недюжинной силой вбивая свой клинок. И защита, способная выдержать не один десяток автоматных очередей в упор, поддавалась. Уже через минуту, ей в бок, в район печени, вонзилась эта странная, растущая из руки у противника стали скорчившаяся от пронзающей боли девушка, потеряла сознание, снова не видя того, как устало слезший с нее враг сначала обессиленно упал на пол, а затем, собравшись силами, вновь встал и продолжил свою мясницкую работу, и добил, так и не приходящую в себя, девушку, десятками ударов пронзив ее тело, затрудняя работу восстанавливающей повреждения силе. Снял коммуникатор с ее руки, откинул его в сторону, пошатываясь, подошел к стене, облокотился и, нажав на неприметную кнопку, вызывал помощь. Ворвавшиеся в комнату бугаи подхватили обнаженное тело девушки, с которого исчез защитный костюм, и растянули за руки и за ноги в стороны, замерев в ожидании указаний. Понемногу приходящий в себя парень, все еще не избавившийся от звона в голове, устало откинулся в кресле и затих, ожидая воскрешения оказавшей недюжинное сопротивление блондинки. «Пришла в себя», — раздался его голос. «Можешь не притворяться, я же вижу, что твои раны зажили, ублюдок», — не сдержалась Аня. «Только и можешь, что пытать беззащитных девушек». Он поморщился, приложил руку к голове и устало кивнул своим парням, похотливо пялящимся на обнаженное тело девушки. «Закиньте ее в третью камеру. Продолжим с ней позже». Аню вытащили из комнаты, потащили по узкому коридору, облапав по пути, даже не обращая внимания на кровь на коже, и закинули в новое место содержания, напоследок одарив многообещающими взглядами. И теперь она и ходила по кругу, размышляя о произошедшем. Вот только долго и вдумчиво обдумать все, так и не получилось. Тихое шипение в углу привлекло ее внимание, девушка подошла ближе к углу и начала присматриваться, ища место, откуда исходил звук. Но бесцветный газ, единожды выдавший свое присутствие активацией, больше не обнаружил себя, довольно быстро наполнив комнату, и через уже минуту, не в силах бороться со сном, она сначала сползла по стенке, а затем и вовсе свернулась в калачик и вырубилась. А когда пришла в себя, то не сразу поняла, где находится. Небольшое, полностью квадратное помещение, со стенами, полностью состоящими из хорошо состыкованных металлических панелей, и тихий, пробирающий все нутро гул, как от постоянно работающих двигателей. Последнее, что она помнила, это как отключилась в комнате, принесенная туда тупыми мордоворотами, а теперь, видимо, снова оказалась в новом месте, но хотя бы одетая в короткие шортики и футболку без рукавов. С сожалением посмотрела на руку, отметила отсутствие коммуникатора с браслетом активации защитного костюма и начала осматривать комнату в поисках предмета, с помощью которого можно было бы попробовать покончить с собой. Она хорошо запомнила, что последняя смерть восстановила не только ее тело, но и высокотехнологичные устройства, и теперь, чтобы сбежать, нужно было лишь найти возможность. Вот только абсолютно голые стены не давали даже малейшего шанса на такой исход событий. Аня медленно прохаживалась по кругу, осматривая стены, отказываясь признавать поражение, и наконец заметила маленькую щель от отходящей от стены пластины. Допущенная сборщиками небрежность привела к тому, что один, не до конца закрученный борт немного выдавался из стены, и панель от пронизывающего все это место слабой вибрации отошла в сторону. Ломая ногти, которые уже 2 месяца не видели маникюра, сумела все-таки раскрутить и отогнуть защиту, обнажив толстые, уходящие прямо в стены трубы. Ради любопытства попробовала засунуть туда голову, но слишком узкое пространство не позволило забраться под обшивку. Скептически оглядела отогнутый металл, подергала, стараясь оторвать дальше, но добилась только того, что загнула его еще сильнее. Проблема была в том, что края у пластины были слишком толстые, и использовать ее в качестве лезвия было весьма проблематично. Но упорная девушка не сдавалась, и пыхтя от напряжения, все же смогла ее вырвать. 16 уровень и приличное количество характеристик, вкинутых в силу, позволили все же справиться с задачей. Искатав ее в трубку, получила рычаг, которым орудовать было уже гораздо удобнее. Раздавшийся шум от открывающейся двери заставил ее оторваться от процесса раскурочивания помещения и подскочить прямо к ней. Увидев в открытом проеме заходящего охранника, держащего в одной руке поднос с едой, а второй убирающего ключи в карман, не растерялась, с разгона ударила импровизированной трубой, вбивая ее в грудь. Охранник коротко вскрикнул, удивленный ее напором, и, выронив поднос, схватился за торчащий из груди металл. Аня, вытащив окровавленный оконечник, вырвала его из ослабших рук врага и начала вколачивать ее дальше, уже в голову, вымещая на хрипящем противнике всю злость. Бросила затравленный взгляд по сторонам, не заметила других людей и, схватив тело за форму, втащила его внутрь. Быстро пошарила по карманам, нашла заряженный пистолет в кобуре и, уже взяв его в руки, почувствовала себя гораздо увереннее. Против безумно быстро регенерирующего пленителя с металлическими когтями, растущими из рук, он, конечно, не котируется, но по крайней мере дает шанс вырваться, конечно, если они не встретятся. Вооружившись и взяв его на изготовку, девушка вышла из помещения и, тихо ступая босыми ногами по металлическому полу, пошла по коридору, стараясь заметить противника раньше, чем увидит ее. Но к ее удивлению, вокруг царила полнейшая тишина, разбавляемая легким гулом работающих механизмов. Узкий проход быстро закончился герметичной металлической дверью, и открыв ее, она оказалась в царстве машин. Слышимый постоянно гул и легкая вибрация исходила как раз из этого места, и она, осматриваясь вокруг, пошла дальше. Огромное переплетение труб, странных, запаянных в единую белую монолитную массу проводов, периодически отходящих в разные стороны и все сильнее нарастающую дрожь, передающуюся через голые пятки по всему телу. Внезапно вывернувший навстречу ей техник с большим гаечным ключом в руках, удивленно уставился на одетую в короткие шортики девушку с пистолетом и, открыв рот, закричал. Попавшая в лоб пуля заткнула его, но произвела слишком много шума, с легкостью перекрыв работающие механизмы. Аня, услышав нарастающий сзади топот и крики на английском языке, рванула вперед, в поисках выхода. Обернулась назад, увидела мелькающие фигуры и выпустила в них пару пуль, приостановив их бег. Заметила знак радиоактивной опасности на массивной двери и, даже не сомневаясь, заскочила в нее, закрывшись изнутри, заклинив дверь взятой с собой трубой, сделанной из обшивки, и только после этого, запыхавшись, начала осматриваться. Огромная стеклянная колба посередине небольшого зала, буквально в 3 метра в диаметре, с плавающим внутри нее плазменным шаром, и отходящие от нее многочисленные трубки, исчезающие в стенах, и мелкая вибрация, исходящая от этого места. В дверь забарабанили, попробовали открыть, но вовремя всунутая в механизм замка скатанная в трубу пластина помешала сделать это, а дополнительно выпущенная пуля во все же слегка приоткрывшуюся дверь охладила пыл нападающих. Правда, теперь сложилась патовая ситуация. Ей некуда было идти, отсутствовала еда и вода, а за пусть и мощной дверью, но перекрытой хлипкой преградой, находились вооруженные враги. И решившись, Аня отщелкнула из пистолета магазин, проверила остаток патронов и, вставив его обратно, приставила практически вплотную к прозрачной перегородке. Первая же вылетевшая пуля срикошетила, улетела в сторону и, вернувшись обратно, пробила предплечье, засев в мягкой ткани. Поморщившись от боли, тонко вскрикнула и, стиснув зубы, прицелилась в то же самое место, выстрелив еще раз. Услышавшие стрельбу люди отбросили осторожность и начали толпой выламывать дверь. К моменту, когда у них все получилось и они заскочили внутрь, последняя 15-я пуля уже покинула ствол пистолета, попав все в то же место. Аню скрутили, уткнули лицом в защитное стекло и, заломав руки, потащили обратно в сторону камеры. И никто не заметил тоненькую, толщиной с кончик волоса, трещину в точке, куда пришлись все выстрелы. Вымещая по пути на хрупкой девушке свою злобу, ее телом случайно задевали выступающие углы, вызывая стон боли, и, дотащив обратно до камеры, бросили в угол, неподалеку от лежащего мертвого тела. «Ну что, сука?» — на английском языке начал говорить притащивший ее охранник. «Нам, конечно, говорили осторожно с тобой обращаться, но думаю, что мы сможем списать твои синяки на инцидент, случившийся с твоим побегом и задержание». И, расстегивая ремень, начал одной рукой стаскивать с себя штаны, вторую, с пистолетом держа направленной на нее. Зарычавшая от злости девушка подскочила, бросилась в атаку и, получив еще одну пулю в живот, упала на пол. «Чертова русская тварь, безумная идиотка!» — вырвалась у него. «Пошел к черту!» — ответила ему девушка, вспомнившая простейшее ругательство. Взбешенный охранник подошел ближе, занес ногу, собираясь ее ударить, и испарился в огне термоядерного взрыва, вместо с кораблем, летящим на спутник Юпитера. Тонкая трещина создала слабое место, а гуляющие по внутренней поверхности капсулы напряжение от вибраций доделало все остальное. Бешено расширяющееся облако плазмы мигнуло короткой вспышкой и исчезло, сожрав окружающее пространство в радиусе нескольких десятков километров. Несовершенство материалов, небольшой отступ от схем при производстве летательного аппарата и слегка вольная трактовка прилагаемых чертежей сделала экспериментальный образец двигателя слишком слабым и неустойчивым, и даже без помощи девушки, через несколько часов он бы взорвался, поглотив собранный буквально на коленке механизм. Части коммуникатора, находящегося в свернутом пространстве, потребовались почти сутки реального времени на то, чтобы накопить минимально необходимое количество материала в космосе для открытия микроскопического портала, через который начал поступать строительный материал. И, распечатавшись сначала сам себя, он начал восстановление девушки. Воссозданное ногой тело еще в процессе лишилось любых признаков жизни, промороженное насквозь и превратившееся в ледышку. Раз за разом высокотехнологичное устройство возвращало Аню к жизни только для того, чтобы она в попытке сделать первый, судорожный вздох, тут же умирала от запредельных условий окружающей среды. И только еще несколько часов спустя смогла наконец активировать защитный костюм, невзирая на пожирающий внутренности холод. Защита начала обволакивать тело, но снова не успела, и ее формирование завершилось уже на трупе. Коммуникатор, отслеживающий состояние, принял решение не деактивировать навык брони и начал очередную процедуру восстановления. В очередной раз вернувшись к жизни, девушка наконец смогла судорожно вздохнуть и закашлялась, обхватив себя руками, в попытке избавиться от фантомного холода. «Охренеть!» – вырвалась у Ани, когда она наконец пришла в себя и смогла осмотреться по сторонам. Ее тело медленно вращалось вокруг своей оси, и со всех сторон горел свет миллиардов звезд. Такие далекие источники света и маленькая, затерянная в пустоте фигурка, дрейфующая в безбрежной черноте космоса. Она растопырила руки и ноги в стороны, попыталась стабилизироваться, но не преуспев в попытке, вспомнила про свой навык воздушных пуль. Отставила руку в сторону, выпустила снаряд и с безумной скоростью закрутилась еще сильнее от выпущенного импульса. Попыталась сдержать резко подступившую к горлу тошноту, но не справилась, испачкав изнутри костюм. «Нет!» – вырвался у нее из горла крик, а затем затошнило снова. Немного повезло в том, что последний раз она ела больше суток назад и по большей степени из нее выходила желчь, а не остатки переваренной пищи. Но все равно, лететь в космосе с испачканным изнутри костюмом было как минимум очень неприятно. А ведь еще остро стоял вопрос с удалением отходов жизнедеятельности и принятия пищи с водой, небольшие запасы которой хранились в пространственном инвентаре. Сильно загрустившая девушка, испытывающая непередаваемую гамму эмоций, уже планировала деактивировать костюм, чтобы своей смертью очистить его, когда внезапно заметила, что запах рвоты стал стремительно уменьшаться, заменяясь свежим воздухом. И в итоге, через очень короткое время он вообще исчез, как истекающие по стеклу шлема потеки. «Спасибо тебе, Господи!» – взмолилась Аня, возрадовавшаяся функции очистки. «Обещаю, что когда выберусь отсюда, то протру тебя тряпочкой», поглаживая сама себя, проговорила она. Даже безумная круговерть уже не доставляла такого дискомфорта, и спустя еще десяток выстрелов из ладоней, она сумела поправить ситуацию, практически остановив вращение. Так, начала вновь она осматриваться по сторонам. «И в какую сторону мне лететь?» Открыла коммуникатор, в тщетной надежде найти свое местоположение, и изумленно замерла. Вместо привычной планеты с отметкой геолокации, ее взору предстала схематическая трехмерная карта Солнечной системы с отметками вращающихся по орбите планеты и ее точка, находящаяся чуть дальше пояса астероидов между Марсом и Юпитером, с огромным, просто непредставимым расстоянием до Земли, и заодно обратила внимание на новый пункт в меню, показывающий ее скорость передвижения. Несколько выстрелов воздушной пули разогнали ее тело до скорости в 6 км в секунду, и она продолжала удаляться от обитаемой планеты. Вдобавок, по данным коммуникатора, Земля удалялась от нее со скоростью примерно в 500 метров в секунду, дополнительно увеличивая расстояние. Ткнула пальцем в родную планету, выбрала в меню построение маршрута и радостно выдохнула, увидев отобразившуюся голографическую стрелку на стекле шлема, показывающую направление движения. Судорожно извернувшись, выставила руку в сторону обратную движению и начала посылать воздушные пули одну за другой, тратя энергию на износ. Скорость сначала замедлилась, а потом снова начала нарастать. Закон сохранения импульса компенсировал выброс сжатого воздуха, толкая ее тело в противоположном направлении, а накопительный эффект в теории позволял делать это практически бесконечно. И в итоге, после нескольких сотен выстрелов и полном опустошении запаса энергии, она неслась со скоростью в 11 км в секунду. Правда, расстояние, которое требовалось преодолеть, составляло больше 600 миллионов километров, и по прогнозу навигатора нужно затратить 630 дней на преодоление такого расстояния. С недоверием взглянувшая на это девушка протяжно застонала и, представ длинное путешествие в безмолвной пустоте космоса, тихонько заплакала. Но затем собралась и, взглянув на немного накопившийся уровень энергии, выпустила еще несколько снарядов, заметив увеличение скорости. По данным коммуникатора выходило, что каждая воздушная пуля ускоряла движение на 40 метров в секунду. А значит, что не все потеряно, и в теории все же можно будет добраться до Земли быстрее. Вот только была одна проблема, вернее три. Очень сильно хотелось есть, пить и сходить в туалет. И если первые две проблемы еще можно было потерпеть, то третья начинала уже действовать на нервы. И как бы ни было жаль набранной скорости, но это нужно было решать. Морально приготовившись к очередной порции ослепляющей боли, девушка открыла меню коммуникатора и, затаив дыхание, прямо по курсу открыла портал в локацию. Разогнанное до скорости в 11 км в секунду тело влетело в проход, воспламеняя воздух вокруг, пронеслось, в щепки разрывая тонкие стволы молодых деревьев и врезалось в группу существ, находящихся в самом ее центре. Взрыв, сравнимый с попаданием небольшого метеорита, уничтожил всех врагов, включая босса локации возле лежащего окровавленного и переломанного тела, с которого слез защитный костюм, в который раз истощивший энергию, открылся портал на выход. Наследный принц Британии был в ярости и пинками ног крушил дорогую обстановку комнаты, расшвыривая стулья викторианской эпохи, ломая их усиленными ударами. Как это корабль перестал выходить на связь? Кричал он на стоящего напротив него человека. Мы потратили миллионы фунтов на его постройку, привлекли сотни человек, допустили утечку информации на сторону о самом факте возможности производства, и что в итоге? Единственный космический корабль пропал в космосе. Он взял себя в руки и, постаравшись успокоиться, встал возле окна, глядя на заснеженную улицу. Привезите сюда пленницу. Придется форсировать допрос. Мне срочно нужны эти грязные русские деньги, продолжил он. Стоящий на вытяжку человек сглотнул и осторожным тоном начал отвечать. Сэр, с этим проблемы. Вы ставили задачу переместить русскую девчонку на Титан, в специально сконструированную тюрьму, и мы отправили ее на корабле, который как раз и пропал, уточнил он. Сделали что? Раздался полный бешенства крик принца. Какого черта вы так поступили? Какой корабль? Почему нельзя было переместить ее стационарным порталом? Начавший отступать назад человек, увидевший выскользнувшие клинки из рук наследника короны, запаниковал, начав чистить в ответ. Мы не могли пронести тело через портал. Слишком много заинтересованных лиц следит за всем происходящим возле него, и единственным вариантом сохранения секретности оставалось перемещение на космическом корабле. Не желающий слушать оправдания принц подскочил к проштрафившемуся человеку и, схватив его за волосы одной рукой, клинком, торчащим из другой, начал наносить беспорядочные удары по телу, а затем сильным ударом отрубил его голову, отшвырнул ее в угол и в бешенстве начал пинать труп, продолжающий кровью заливают дорогие ковры помещения. Ублюдки, твари, бесполезные уроды, не унимался он, продолжая вымещать злость на превращенном в отбивную теле подчиненного. Глава 2. Планета Кристаллидов была довольно широко известна в галактическом сообществе в пределах 500 световых лет. Обитающие в этом пространстве расы лелеяли и холили ее обитателей. Уникальная кристаллическая структура, своеобразный разум и небольшое самосознание сделали из них самых лучших из возможных библиотекарей. Способность хранения и передачи невообразимо огромных объемов информации в своем теле, вместе с отсутствием каких-либо амбиций или ярко выраженных желаний, определили роль и место этих существ. И в итоге, несколько галактических цивилизаций использовали их в своих интересах, занимаясь взаимовыгодным обменом. Охраняли планету, отгоняя от нее космических пиратов, взамен используя ее как огромный, непредставимой мощности дата-центр, ежедневно прогоняющий через себя огромные объемы информации. И возникшие сначала мелкие сбои не были восприняты всерьез, списанные на естественные события. Но любой сбой требовал устранения, и на планету отправился дежурный администратор на патрульном корабле. «Наш видеострим продолжается, дамы и господа», — патетически воскликнул ведущий трансляцию парень. «Мы немного передохнули, выспались и готовы продолжать экстренный набор опыта. За прошедшие сутки мы достигли 25 уровня и не собираемся останавливаться». Он остановился, перевел дух, глядя, как его товарищи уничтожают десятки кристаллов в минуту, и вновь обратился к многомиллионной аудитории. «По многочисленным запросам, подкрепленным ощутимой суммой пожертвований, я выполню ваши просьбы. Пока мои соратники продолжают прокачку, стремительно вознося нас на вершину общечеловеческого рейтинга, я заберусь на вон ту скалу». Перевел он объектив камеры на торчащий посреди плато приличных размеров каменный клык, и покажу открывающиеся виды. «Вам, конечно, Сейчас не сильно видно из-за особенностей объектива камеры, но сдается мне, что в свое время мы сильно недооценили количество находящихся здесь монстров. Даже я, с текущей перспективы вижу, наверное, минимум 1 000 000 особей. И мне самому интересно, что же будет наверху, какие просторы откроются и сколько мы сможем заметить противников. Продолжая идти к скале, он походя уничтожал растущие кристаллы, получая дополнительные крохи опыта, снимая все на камеру и продолжая попутно рекламировать десятки товаров, за которые им заплатили неплохие деньги. «Кстати», — воскликнул он, — «для уничтожения кристаллидов хорошо подошла бы кувалда. Очень жалею, что у меня ее нет с собой. Если бы я перед отправкой заказал ее в интернет-магазине «Лучшие кувалды России», то с функцией супербыстрой доставки она была бы у меня уже через несколько часов и скорость нашей прокачки бы еще сильнее ускорилась. Но раз это недоступно мне, то кто мешает на всякий случай сделать это вам?» Оплативший рекламу владелец магазина чуть ли не бился в истерике от радости от внезапно подскочившего количества заказов. За 10 минут после упоминания его товара весь имеющийся в наличии строительный инструмент был стремительно выкуплен и вдобавок сделан заказ еще не несколько тысяч позиций. И реклама, которая стоила уже 1 000 000 рублей за упоминание, окупила себя моментально. Так вот, продолжил стример, одной неплохой компанией разработчиков программного обеспечения в кратчайшие сроки, специально для нашей ситуации был разработан интересный алгоритм, позволяющий в реальном времени производить подсчет заданных по определенному описанию объектов. Ссылку на ее веб-сайт я, как обычно, добавил в описание, и вы можете связаться с ними по любому интересующему вас вопросу. Гарантирую высокое качество работы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но сейчас не об этом. Вернемся к нашему алгоритму. Как только я заберусь на скалу, то в режиме реального времени обведу камерой всю видимую область плато, и поэтому объявляю конкурс. Начиная с этого момента и в течение 30 минут вы можете прислать нашей команде вознаграждение, где укажете совершенно любое число, и то число, которое будет наиболее близко к числу кристаллов, вычисленному алгоритмом, будет объявлено выигравшим. Соответственно, приславший его подписчик получит награду в 1 000 000 рублей, который тут же будет переведен на его счет в онлайн-режиме. Окно чата и оповещений просто взорвалось от начавших моментально приходить уведомления о небольших пожертвованиях, и уже через 3 минуты сумма превысила 14 000 000 рублей. Почуявшие надежду зрители отправляли донаты в 100, максимум 200 рублей, но из-за большого количества находящихся онлайн-зрителей, сумма стремительно росла, к концу собрав порядка 100 000 000. Забирающийся на скалу парень только удовлетворенно улыбался, периодически посматривая на стремительно разбухающий банковский счет. Даже необходимость делить его на 5 частей совершенно не расстраивала его. В их команде каждый занимался своим делом. Он зарабатывал деньги, а остальные в это время зарабатывали опыт. И вклад каждого равномерно делился на весь отряд. «Ух, какая здоровая тварь!» вырвалась у него, когда он оказался на вершине. «Только посмотрите на эти заросшие землей грани!» Навел он камеру на растущую на самой вершине кристаллическую гроздь. «Как раз на ней и проверим новый навык!» Он навел руку на старый, растущий тут десятки тысяч лет кристалл и сжал ладонь в кулак. Из скалы вырвались десяток каменных копий, со всех сторон воткнувшихся в цель, одним ударом разбивая ее на сотни осколков. «Просто потрясающе!» Не удержался он. «Судя по тому, что мне за него дали целую сотню опыта, этот противник слегка отличался от обычных, а учитывая, что награда за уничтожение делится на весь отряд, то и остальные должны были получить по столько же», — продолжил он комментировать очевидные и уже всем известные правила. «Правда, пока найдешь такую заросль, проще убить 20 обычных кристаллидов, получив в итоге гораздо больше опыта». Подойдя ближе к поверженному противнику, он смахнул осколки и залез на оказавшийся под ними каменный постамент. «А теперь запускаем наш алгоритм». Парень начал медленно вести камеру по кругу, ориентируясь на приходящие личные сообщения, разрешающие смещение по горизонтали, и только совершив полный оборот, остановился. 27 486 513 особей. Даже если брать по минимальной границе в 30 единиц опыта за каждую, то получаем почти 1 миллиард. И пока я стараюсь прийти в себя от осознания перспектив, у нас, кажется, наметился победитель. Пользователь с ником XXXCowboy13XXX попал точно в точку, назвав именно эту цифру. «Ковбой, признавайся, Ты просто случайно постучал по клавиатуре? Стример вчитался в быстро бегущие строчки чата и продолжил. Но в любом случае, я держу свое слово, и на счет отправителя отправляется честно заработанный миллион. Оставайтесь с нами, и вы увидите еще не один такой розыгрыш. Возможно, я даже увеличу количество победителей или разыгрываемую сумму. Также предлагаю спонсорам поучаствовать в данном мероприятии, предложив свои идеи и вознаграждение победителю. А пока они раздумывают, напомню, что несмотря на возможность попасть на другую планету через портал, старые добрые виды путешествий все еще актуальны и пользуются спросом. И что может быть лучше пары недель, проведенных в райском местечке на Сейшелах посередине Индийского океана? Говорливого парня прервал раздавшийся грохот, и он, замолкнув, перевел взгляд на стремительно снижающийся огненный болид, окутанный пламенем сгорающих атмосферных частиц. «Это что, метеорит?» – вырвалось у него, и он сфокусировал изображение на окутанном пламенем предмете. Или, как мне подсказывают в чате, ультимативный навык каких-нибудь еще появившихся на плато приключенцев. Страшно подумать, сколько они загребут опыта, когда эта хреновина врежется в землю. Судя по ее виду, она может быть размером с целый дом, и интуиция мне говорит, что взрывная волна от столкновения вполне может докатиться и до нас. Огненный болид резко, противореча всем законам физики, изменил вектор движения и понесся по направлению к сражающейся на поверхности четверке. Затем замедлился и остановился на высоте в несколько сотен метров, превратившись в самый настоящий космический корабль. Чат в трансляции буквально взорвался сообщениями, посыпались очередные пожертвования с мелькающими в уголке видео строками с вопросами, предположениями, утверждениями и спорами, но реальность превзошла все ожидания. Сначала появилась небольшая щель, затем она открылась, и из нее вырвалась вполне гуманоидного вида фигура, стремительно понесшаяся вниз. И только когда она врезалась в каменное плато, подняв огромные клубы пыли и сделала шаг из него, оказавшись возле пятящихся фигур людей, стало понятно, что расстояние немного исказило перспективу. Приземлившееся существо превышало их ростом больше, чем в два раза, возвышаясь над ними подобно колоссу. Отступающие члены отряда переглянулись, перестроились, выдвинув вперед лысого здоровяка, который на фоне гиганта все равно смотрелся как пигмей. Неизвестное существо подняло руку и сделало шаг вперед, проговорив странную фразу на совершенно незнакомом языке, и это словно послужило спусковым крючком. Лысый отбросил щит в сторону, выхватил из инвентаря дробовик и разрядил его практически в упор в подходящего инопланетянина. Сноп дроби безобидно простучал по слабо вспыхнувшему силовому полю вокруг фигуры, и, заметивший агрессию, гигант сделал ответный ход, за долю секунды сократив расстояние, схватил ручищей за голову выстрелившего в него человека и, взметнув его в воздух, впечатал в каменное плато, раздавив ее как арбуз. Ошеломленно уставившиеся на него люди сначала замерли, а затем командир отряда, коротко вскрикнув, исчез, тут же появившись сзади убийцы его товарища. Тоже отбросив в сторону бесполезный щит с киркой, выхватил странный, отдающий чуждостью короткий клинок и с хеканьем ударил им под колено. Металл оружия окутался искровыми разрядами и, с трудом преодолев силовое поле, вонзился, неглубоко войдя сначала в доспех, а затем и в конечность, добыв немного крови, отчетливо отдающей голубоватым оттенком. Взревевший от боли инопланетянин резво развернулся, отмахиваясь от мелкой букашки, пробившей защиту, но командир отряда снова телепортировался, опять оказавшись за спиной. Вновь ткнул клинком, стараясь пробить вторую ногу, но слегка прихрамывающий здоровяк был к этому готов и просто завалился назад, стараясь придавить верткого человека. Не став безучастно стоять, еще двое членов отряда, до этого безуспешно обстреливающих врага с арбалетов, отбросили их в стороны и ринулись в ближний бой на помощь. Сильный порыв воздуха немного сбил траекторию падения, а возникшая прямо под противником волна соленой морской воды захлестнула его, протащив по скальной поверхности. Подскочивший враг стал немного серьезнее и, подпрыгнув в воздух, так и остался там висеть. Выбрал цель и, выставив кулак вперед, со скоростью гоночного автомобиля понесся на нее. Возникшая кровавая взвесь на месте еще недавно бывшего живым человека слегка охладила пыл людей, но было уже поздно. Инопланетянин резко остановился в воздухе, игнорируя законы инерции, развернулся и помчался на второго противника, отложив убийство телепортатора напоследок. Оставив на поверхности еще одно облако медленно оседающей кровавой взвеси, появившейся после стремительного столкновения, Он завис в воздухе и уставился на постоянно телепортирующегося врага, который не оставался на одном месте дольше, чем на секунду. Продолжающаяся непрерывно онлайн-трансляция набирала все больше и больше людей, достигнув ошеломительной цифры в 200 миллионов одновременно смотрящих ее человек. Старые серверы бы уже давно вышли из строя, не справлялись с нагрузкой, но своевременно закупленное у Синтиха оборудование показывало чудеса пропускной способности, стабильно держа канал. И разворачивающаяся прямо на глазах трагедия привлекла внимание всего мира. Совершались сотни тысяч звонков, пользователи обменивались ссылками, и с каждым мгновением количество вовлеченных в происходящее человек росло стремительными темпами. Человечество в режиме реального времени смотрело на первую встречу с инопланетным разумом, обернувшуюся трагедией. Постоянно телепортирующийся командир группы наконец снова подловил врага, резанув своим странным клинком его по бедру, но все, чего добился, это небольшого пореза на конечности, никак не повлиявшего на его боеспособность, и в очередной раз исчезнув, появился неподалеку, замерев в стойке, с выставленным вперед оружием. Плечо скафандра огромного инопланетянина разошлось, выпуская наружу непонятного назначения устройства, и, видимо, осознавший, что это такое, командир отряда снова телепортировался, уходя от вырвавшегося из него лазерного луча. Появился возле зеркального щита и, подхватив его, встретил поток света, отразив в сторону. Скальную породу, в которую попал отраженный луч, будто вспороли бульдозером. Жесткое когерентное излучение прорезало поверхность и, уйдя внутрь нее, погасло. Но кажущийся правильным ход в итоге оказался ошибкой. Лазер был всего лишь отвлекающим фактором, заставившим сменить тактику постоянных телепортаций, и закрывшийся щитом от выстрела человек уже не видел стремительно приближающийся четырехпалый кулак. Стальную, начищенную до блеска поверхность сначала смяло, затем прорвало, и прямо на глазах у изумленных зрителей погиб еще один человек. Огромный инопланетянин повернулся, безошибочно, за долю секунды нашел каменную скалу с находящимся на ней оператором, снимающим происходящее, и выстрелил лазерным лучом. Перекатившийся ведущий чудом разминулся со смертью, а затем врагу стало не до этого. «Вы видите это?» – закричал от возбуждения парень. «Вы правда это видите? Теперь-то этой твари не уйти». Вокруг зависшего в воздухе здоровяка открывались сотни порталов, из которых выходили готовые к бою люди. Искусственный интеллект, отслеживающий противостояние с прибывшим представителем внеземной цивилизации, решил провести натурные испытания своего проекта. Все можно было закончить в доли секунды, уничтожив его миллионами имеющихся способов, но после проведения недолгого моделирования различных вариантов будущих событий, выбрал то, в котором человечество поймет, что не одиноко во Вселенной, что космос наполнен страшными врагами, против которых просто жизненно необходимо объединение. И отправляющиеся на прокачку люди внезапно оказывались совершенно не там, где планировали оказаться, выходя с мечами против звездолета. Заметивший появление огромного количества новых врагов, здоровяк ускорился и ринулся в атаку на ничего не подозревающих людей. Огромные кулаки, размером с шар для боулинга каждый, на огромной скорости врезались в них, пробивая хрупкие, не приспособленные для таких приключений тела. Выживший стример, так и не выронивший камеру при своих перекатах, навел четкость и резкость, взяв в фокус мелькающую стремительными росчерками фигуру. За прошедшую с момента открытия новых порталов минуту он успел убить по меньшей мере 30 человек, тратя на каждого буквально по паре секунд. Ставший серьезным инопланетянин ускорился еще быстрее, не обращая внимания на десятки формирующихся навыков, пролетающих мимо. Он уклонялся от них, убивая в ответ тех, кто выглядел опаснее всего. Открывшийся неподалеку очередной портал не привлек его внимания, и споро выбежавшие из него военные, при виде открывшейся картины, не замерли, как большая часть остальных приключенцев, а споро, разбившись на тройки, разбежались в сторону, доставая из инвентаря тяжелое вооружение. Шестиствольное дуло минигана в руках двухметрового черного парня раскрутилось, и пулемет начал пожирать патронную ленту, выплевывая пули в стремительно двигающегося врага. Стремительно расходующие боеприпасы оружие роняло сотни гильз под ноги стрелку, и в начавшее мерцать от попаданий силовое поле инопланетянина полетел дождь свинцовых пуль. Случайно попавшего под очередь человека перепилило пополам, но защита скафандра пока сдерживала урон, не давая вгрызться металлу в уязвимую плоть. Среагировав на угрозу, четырехметровый здоровяк свечой взвился вверх, Уходя от атаки, крутанулся вокруг своей оси и вновь активировал лазер. Сорвавшийся луч света распилил сначала вишневый от нагрева ствол пулемета, а затем перечеркнул ноги бойца, моментально сделав его калекой. Его товарищи из стройки бросились на помощь, оттаскивая в сторону и доставая аптечку, но лазер, срезавший ноги, заодно прижег рану, остановив кровотечение и в итоге, оставив стонущего вояку на земле, сами начали атаковать инопланетянина. «Господи!» — вырвалось у комментирующего происходящее ведущего стрим. «Это какая-то неуничтожимая тварь. Он убил целую кучу людей, и его никто не может остановить. Ветвящиеся стволы молний, фаерболы, летящие сосульки. Все это не могло даже поцарапать броню летающего противника. Силовое поле успешно защищало его от всех атак, а он, пользуясь своей неуязвимостью, каждая атака или забирал очередную жизнь, или делал человека калекой, ломая конечности. В один момент показалось, что люди справятся, когда от находящейся рядом фигуры в момент пролета врага в воздух взметнулись стальные цепи, сначала поймавшие, а затем и опутавшие здоровяка, притянув его на землю. Сосредоточенный шквал атак вновь заставил силовое поле пойти рябью, и тогда инопланетянин будто взорвался изнутри. Наплечный лазер пережег путы, он топнул ногой, лопая скальное основание и, скрывшись в поднявшейся завесе из каменной пыли, вновь взлетел вверх, полоснув сжигающим все лучом вокруг, убивая подобравшихся поближе людей. И зависнув на высоте, снова стал стрелять из лазера, точечными выстрелами поражая старающихся найти укрытие бойцов. Глава 3. Я в ужасе смотрел проходящий в прямом эфире стрим. Четырехметровая инопланетная тварь, десантировавшаяся с борта космического корабля, убила уже целую кучу людей, походя круша черепа превосходящей физической силой. Это было очень похоже на мои действия в порталах. Легко можно было представить на его месте меня, и именно с такой же показушной легкостью и я выступал неотвратимо карающим мечом правосудия, снимая кровавую жатву. Причем как при убийстве монстров, так и совсем недавно, при драке с бандитами, которые тоже не сказать, чтобы сильно от них отличались. Вот только здесь ситуация происходила с точностью да наоборот. Чужеродное существо уничтожало землян, а не безмозглых монстров, и во мне бушевали эмоции. Летающий монстр точными выстрелами из своей лазерной пушки поражал одного человека за другим, заливая кровью каменное плато, и никто не мог даже поцарапать его броню, пробив силовое поле. Тот странный меч командира отряда, которым он смог прорезать защиту врага, где-то затерялся в пыли, а огнестрельное оружие, видимо, все же представляющее для него угрозу, инопланетянин уничтожал в первую очередь. Отряд американских военных, почти сумевших достать его из многоствольного пулемета в самом начале, стал его первоочередной целью. Спаянный отряд нашел метод защиты от лазерных лучей. Одна тройка подобрала зеркальный щит с завидной реакцией, реагируя на выстрелы, подставляя под них отражающую поверхность, а в трех других нашлись пользователи, создающие дымовые завесы, под прикрытием которых и стреляли в держащегося в воздухе противника. Вот только огневой мощи было недостаточно для преодоления силового поля, и счет шел в одни ворота. Опасающийся спускаться противник парил в вышине, недоступный для большинства навыков людей, работающих в ограниченных диапазонах, а те, которые основывались на кинетическом эффекте действия, вылетающие за пятиметровый радиус, не обладали достаточно пробивной способностью, с легкостью останавливаемой мерцающей при попадании их защитой. Новый портал, открывшийся в 500 метрах от бушевавшего монстра, выпустил из себя еще одну неприметную группу людей, но я, знакомый с расцветкой одежды, сразу же зацепился за цвет униформы очередных военных. Камуфлированный зеленый цвет, тактические шлемы, бронежилеты короткие, скупые движения выдавали спаянный отряд бойцов из числа спецназа. Но не только я заметил их. Даже утративший весь свой лоск оператор, продолжающий вести стрим, и переставший наконец рекламировать разнообразные товары, заметил нетипичное появление в стороне от продолжающегося сражения. «Смотрите!» — вскрикнул он и перевел камеру на готовящийся к бою отряд. «Если меня не подводит глаза, то это бойцы из числа наших вооруженных сил. Я вижу шеврон с цветами российского флага на плече у устраивающегося у валуна человека». Он сфокусировал камеру, выкрутил резкость и приблизил еще ближе. «Черт, что это такое?» — обратил он внимание на собираемое в прямом эфире оружие. «Выглядит довольно устрашающе». Так, отвлекся он на сообщение в чате. «Мне тут подсказывают, что это ОЗВ-96. Начал он зачитывать комментарии. Российская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка с коробчатым магазином на 5 патронов. Масса, длина, это все сейчас не интересно. Ага, вот, калибр 12,7 мм, стреляет снайперскими патронами весом 147 граммов каждый. Он опять на секунду отвлекся и поправился. Вернее, стреляет не патронами, а пулями, которые весят уже около 60 граммов. Вес патрона такой большой из-за пороха, капсюля воспламенителя и собственно гильзы. Но я опять отвлекся. Пока читал ваши сообщения, боец уже собрал винтовку и устроился у камня, прицеливаясь в продолжающего летать противника. Фокус камеры снова отъехал и вернулся к инопланетянину, как раз в этот момент снова стреляющему лазером. И как раз в этот промежуток времени, боец со снайперской винтовкой сделал свой ход. Летящая пуля преодолела смешное для нее расстояние в полкилометра за долю секунды и попала в торчащий на плече излучатель. Отключающееся в этой области при атаке силовое поле именно в этот момент деактивировалось. Тяжелая бронебойная пуля попала точно в механизм и отстреленное устройство, кувыркаясь, полетело вниз, разбитое и выведенное из строя. Дежурный администратор с досадой провел взглядом падающий на землю встроенный в скафандр слабый излучатель, предназначенный для мелких ремонтных работ в космосе, и раздраженно хмыкнул. Маломощное устройство и так работало на пределе, в режиме форсажа, готовое выйти из строя в любой момент, но могло прослужить еще немного, издалека поражая мелких надоедливых вредителей, уничтожающих хранилища данных, и теперь придется давить их вручную. Походя увернулся от еще 4 древних снарядов, использующих кинетический принцип действия, и раздраженно уставился на стреляющих в него людей. Конечно, можно было бы вернуться на корабль, взять дежурное вооружение, но потом придется целую кучу времени отчитываться за нецелевое использование. Да и вредители скорее всего разбегутся, и потом их нужно будет вылавливать по всей планете. А учитывая их способ передвижения, позволяющий перемещаться в пространстве без использования специализированных генераторов пробоя пространства, это может затянуться довольно надолго. На всякий случай он, уходя от очередного выстрела, повторно обратился на общегалактическом языке к копошащимся внизу существам, призывая остановиться. Но примитивный разум нападающих, ведомый инстинктами уничтожения, не обратил внимания на его посыл, и он, не особо расстраиваясь, бросился в сторону уничтоживших его излучатель людей. Да, не сдержал радостный порыв ведущий, когда люди наконец достигли успеха, лишив врага его главного оружия. Лазерный луч безумной мощности, с легкостью вспарывавший горную породу и разрезавший людей, казался неотвратимым оружием возмездия, от которого практически не было защиты. Даже надраенный до зеркального блеска щит лишь несколько раз сумел перенаправить атаку, затем просто поплыв от страшной температуры. И теперь, после его уничтожения, оставалось только немного поднажать, чтобы наконец разобраться с кровавым маньяком. Казалось, что теперь то так кстати появившийся отряд покажет инопланетной твари, что не стоит шутить с людьми, когда все в очередной раз изменилось. 4-метровый гигант, легко увернувшись от остальных выстрелов из крупнокалиберной винтовки, взлетел еще выше, развел руки в стороны и заговорил, усиливая звуки, разносящиеся на километры вокруг. Чужие, гортанные звуки тяжело падали на поверхность планеты, но не достигали разума человечества. И воспринявшие заминку за слабость, люди усилили напор. Открылся еще 10 порталов, выпустившие из себя людей в военной форме, и в пришельца полетел целый рой выпущенных из стрелкового оружия снарядов. Казалось, что инопланетянин и так был чертовски быстр, выписывая головокружительные пируэты в высоте, но с потерей дальнобойного оружия враг показал, что его все еще недооценивают. Резко спикировав вниз, он врезался в скальную поверхность, заодно уничтожив группу первых военнослужащих, из числа американских солдат, атаковавших его миниганом. Из клубов поднятой пыли, чеканя шаг, вышел только он один, волоча за собой окровавленное тело человека. Верхняя часть бойца зацепилась в расщелине и с влажным хрустом, не выдержав чудовищного напора, оно разорвалось на части. Инопланетянин покосился на оторванную ногу, которую держал в своей руке, и брезгливо отбросил ее в сторону. Обвел взглядом замерших неподалеку людей, ощетинившихся холодным оружием, и снова бросился в атаку, первым же ударом кулака пробив спешно воздвигнутую каменную стену. Даже несмотря на потерю страшного по своей мощи лазерного оружия, он оставался опасным противником из-за своих габаритов, подавляющей физической мощи и высокой скорости. На время оставив в покое разбитый людской отряд, он прорвался сквозь него как ледокол и оказался возле недавно появившихся отрядов военнослужащих разных стран. Различные языки, недоверие, отсутствие слаженности, незнакомая тактика ведения боевых действий сыграли плохую роль. И если с языками все решалось путем автоматического синхронного перевода с помощью коммуникаторов, то все остальное стало той соломинкой, переломившей горб верблюду. Мощные, быстрые и размашистые удары, наносимые с самых разных углов и направлений, уничтожали одного солдата за другим. Четырехметровый гигант показывал завидную гибкость и ловкость, то практически припадая к земле, уходя от посылаемых выстрелов, то наоборот, в прыжке взвиваясь ввысь и обрушиваясь всей своей массой на мелких по сравнению с ним людишек. И меньше, чем через минуту, все военнослужащие погибли. Практически моментально меняющий направление движения, инопланетянин играючи уходил от посылаемых в его сторону системных навыков. Слабые стихийные проявления игнорировал, а от более мощных, но медленных уклонялся. Неторопливо летящий шар плазмы, гудящий от напряжения, он проводил взглядом, затем увидел, как тот попал в валун, с легкостью проплавив его насквозь и оценив угрозу, перевел человека, выстрелившего им, в разряд приоритетных целей. Наклонился, подхватил с земли скальный обломок весом под 30 килограммов и стремительным броском отправил его точно в пытающегося спасти свою жизнь приключенца. Вращающийся камень смел незадачливого человека, попав прямо в спину, и на землю упал уже окровавленный кусок мяса. Отметив гибель опасного противника, он, быстро набирая скорость, бросился в сторону очередных появившихся из порталов бойцов в камуфлированной форме. В плечо воткнулась очередная пуля, заставившая рябью пойти силовое поле, выпущенное снайпером, сбившим лазерный излучатель, и он изменил направление своего движения, решив разобраться более опасным противником. Жалящие куски металла у примитивных врагов почему-то не кончались, и нужно было избавиться от представляющих пусть и слабую, но опасность противников. Люди, заметившие его приближение, не став паниковать, открыли сконцентрированный огонь, заставив его передвигаться рваными зигзагами. Редкие попадания в силовое поле, не оказывающие на скорость передвижения никакого влияния, и уже через 20 секунд он добрался до стрелков. Первым же движением, в прыжке, снес меткого снайпера, лишившего его лазера, ударом ног буквально вбив его в землю, и не останавливаясь, после переката снова оказался на ногах, продолжая свой бег. Ушел от выпущенной практически в упор очереди, и сблизившись с соратником только что убитого человека, рукой, сверху ударил в шлем, моментально ломая шейные позвонки. Раздавшийся синхронный взрыв от трех гранат, сдетонировавших под его ногами, заставил силовое поле замерцать, а еще одна, выпущенная практически в упор очередь, состоящая из бронебойных патронов, наконец заставила ее исчезнуть. Прилетевшая следом молния, выпущенная бойцом, бессильно растеклась по защитному слою скафандра, и спешно перезаряжающийся стрелок опоздал буквально на долю секунды, не успев выпустить очередную очередь в потерявшее защиту существо. Оказавшийся рядом инопланетянин одной рукой схватил его за руку с автоматом, сминая своей лапищей металл оружия вместе со слабой плотью, а второй схватил за другую конечность и резко развел в стороны, оторвав ее. Прикрылся еще судорожно сглатывающим воздух телом от порции очередных выстрелов, прыжком оказался возле последнего бойца, и, повторяя хорошо зарекомендовавший себя прием, ударом двух рук сверху, сокрушил маленького, меньше, чем по пояс ему противника. Обернулся, уставившись на сбивающихся в кучу людишек, находящихся от него на расстоянии в полкилометра, и практически по собачьей встряхнувшись, вновь побежал убивать. «Боже!» — вырвалось из уст наблюдающего за всем оператора. «Это безумие! Неужели никто не может остановить это чудовище? Где войска? Я же вижу, что здесь в большинстве своем только недавно получившие силы люди. Это же просто убийство беззащитных!» Я продолжал смотреть стрим, сжимая кулаки и желая всей душой оказаться там, на этой чужой планете, чтобы лично уничтожить взорвавшуюся тварь. И в итоге, не выдержав, начал спешно собираться. Давно неиспользованный штатный портал дарил надежду, судя по прочитанной в интернете информации, был довольно большой шанс при его открытии оказаться именно в этом месте. А учитывая, что на плато продолжали открываться порталы, выпускающие из себя как одиночных людей, так и маленькие группы, была еще одна, небольшая вероятность появиться совсем рядом со сражающимися. Трезво оценивая свои силы, я понимал, что по скорости он даже немного превосходит меня, в моем максимальном усилении с топором в руках, но в отличие от сражающегося в рукопашную гиганта, у меня были дополнительные аргументы, и я был уверен в том, что смогу уничтожить взорвавшегося врага. Как показала практика, та же заморозка действовала на все пространства, подвергающиеся действию навыка, и никакие щиты не могли остановить ее. Да и пламя температурой в несколько тысяч градусов скорее всего смогло бы доставить неприятные моменты этому уроду, что уж говорить про возможность полета, из-за которого его не могли достать сбивающиеся в группы люди. Как только он чувствовал угрозу, то тут же стремительно отлетал в сторону, атакуя более слабых людей, в кровавые клочки разрывая старающихся спасти свою жизнь пользователей коммуникаторов. Не готовые к таким сражениям, одетые в самую разномастную защиту, сочетающую в себе элементы мотоциклетной и хоккейной, люди становились легкими мишенями для быстрого и сильного врага. В сражении с ним помогала только скорость и маневренность, но по этим параметрам он легко превосходил всех, кто там находился, и только из-за того, что люди, не жалея сил, били площадными навыками, он не уничтожил всех поодиночке, все же опасаясь подставляться под многочисленные стихийные проявления, обильно создаваемые людьми, и, конечно же, постоянно пребывающие небольшими партиями подкрепления, вступающие в бой и не дающие завершиться безумной круговерти сражения. Не все хотели сражаться, больше половины вновь прибывших, поняв, где они оказались, бежали прочь, спасая свою жизнь, и в видео были видны удаляющиеся в разные стороны фигурки. Конечно, не мне было их судить, но если бы все остались и единым фронтом напали на пусть и сильного, но, как показала практика, совсем не неуязвимого врага, то скорее всего смогли бы его уничтожить. Ворвавшийся в строй людей инопланетянин выглядел как волк в стае овец. Резкие, хищные движения, несущие смерти каждые несколько секунд, кто-то лишался жизни. Безумная физическая сила позволяла с каждым ударом либо ломать тела, отправляя их в полет, либо отрывать конечности, заливая кровью все окружения и деморализуя окружающих. Трудно оставаться сосредоточенным, когда твое лицо заливает кровь только что бывшего рядом товарища, и ты осознаешь, что скорее всего будешь следующим в очереди на заклание. А как только очередной прилетевший каменный шип, выпущенный человеком, встретило знакомо мерцающее перезарядившееся силовое поле, силы людей дрогнули и бросились в рассыпную, в тщетной попытке спасти свою жизнь. «Нет, только не это», — застонал наблюдающий за разгромом оператор. «Пожалуйста, кто-нибудь», — взмолился он, — «спасите нас». Не в силах больше ждать, я бросился в зеркало выходного портала, так и висящие несколько дней, в ожидании, пока я покину локацию. Оказался в зале, где мы собирали отряд, и, игнорируя удивленный возглас наконец дождавшейся меня дежурной смены, постоянно находящейся в нем, залез в меню коммуникатора, выбрал активацию штатного портала и, достав из инвентаря топор, шагнул внутрь, молясь о том, чтобы оказаться в месте, где так необходима моя помощь. Глава 4. Черт. Я в раздражении пнул бегущую ко мне с огромной скоростью сороконожку с острыми как бритва лапами, зафутболивая ее в сторону. Тонко вереща, она полетела прямиком в каменную стену подземных катакомб, с мерзким хрустом размазалась об них, а затем стекла в воду, по щиколотку покрывавшую все пространство пола. Маленький шанс на открытие портала в новый мир не сработал, и теперь я не знал, что делать. Плюс дополнительно нервировали бегущие ко мне мелкие твари, дробно стучащие по каменному полу своими лапками и разбрызгивающие воду. Подловив момент, я раздавил пяткой еще одну бегущую ко мне тварь, замер и задумался, что вообще можно сделать в текущей ситуации. И, вспомнив добытый недавно портал, принял единственно верное решение. Открыл коммуникатор, набрав старый и давно известный номер. «Давно не виделись, блудный сын», — поприветствовал меня полковник Томилин. «Какими судьбами, Александр Петрович?» — поздоровался я в ответ. «День добрый, я к вам по меркантильному вопросу. Ну, попробую удивить», — слегка устало произнес он, ожидая очередных проблем. «Вы же в курсе текущей ситуации в новом мире, в которой четырехметровый инопланетянин убивает людей целыми отрядами?» — проявил он осведомленность. «Да», — коротко ответил я. «Конечно, если ты смотрел видео, то, наверное, видел, как один из наших ребят отстрелил ему лазерную пушку». Он помрачнел, но продолжил: «А затем этот урод убил его. сожалею утрате», — поспешно произнес я, «и чтобы это больше не происходило, мне нужно срочно там оказаться». «Так в чем проблема? Открывай портал и с вероятностью в 30% окажешься на месте, по крайней мере на той планете, и если повезет, то возможно даже на плато, среди сражающихся». «Я попробовал». Со злостью пнул я еще одну подбирающуюся ко мне тварь и включил отображение окружающей обстановки, и оказался в каких-то катакомбах с чертовыми сороконожками. Но сейчас не время об этом. Портал. В прошлой локации мы добыли портал. Что с ним? Он ведет именно туда, куда я и думаю. Отчетливо видимый на голограмме полковник стал гораздо серьезнее, осмотрелся по сторонам и отошел в сторону, сделав голос гораздо тише. «Да, ты прав. Он открыл постоянный проход в новый мир. Вот только в радиусе ближайших 1500 километров нет этого плато с кристаллами. Мы подняли в воздух несколько небольших самолетов, протащенных и собранных буквально на коленке, совершив облет ближайшей территории и выяснили, что находимся либо на огромном острове, либо на маленьком континенте, сопоставимом по размерам с Австралией. Все пилоты в итоге добрались до большой воды и вернулись обратно, по пути ведя съемку местности. И даже по растущим растениям видно, что это совершенно другая часть планеты. Я разочарованно уселся прямо в воду и сжал ладонь в кулак.